а чужеземец тем временем подвел ее к валуну, напоминавшему букву «Фау», показал Шанталь на холмик недавно вскопанной земли и попросил, чтобы девушка поглядела, что же там зарыто. «Испачкаюсь», — сказала Шанталь, — «руки перепачкаю и платье». Чужеземец подобрал землеветку, сломал ее и протянул Шанталь. Та удивилась, но, решив без спора делать все, что тот попросит, принялась копать. Через 5 минут перед ней оказался желтоватый, в комьях налипшей земли брусок. «Похоже на золото», — сказала она. «Это и есть золото. Мое золото. Пожалуйста, закопай его». Шанталь послушалась. Чужеземец подвел ее к другому тайнику. Она снова принялась раскапывать землю. И на этот раз ее поразило, сколько же золота предстало ее глазам. «Это тоже золото, и оно тоже принадлежит мне». Шанталь приготовилась было забросать яму землей, однако чужеземец попросил все оставить как есть. Потом он присел на камень, закурил и уставился куда-то вдаль. «Зачем вы мне это показали?» — спросила Шанталь. Он молчал. «Кто вы такой? И что вы делаете в Вискосе? Для чего показали мне золото? Разве вы не понимаете, что я могу всем рассказать о том, что скрыто на склоне этой горы?» «Слишком много вопросов сразу», — ответил чужеземец, не сводя глаз с горы и будто не замечая присутствия Шанталь. «Ну, а насчет того, чтобы рассказать всем, мне ведь только это и надо. Вы ведь обещали мне ответить на все вопросы, если я приду сюда. Прежде всего, не надо верить обещаниям. А на свете их так много. Обещают богатство, спасение души, любовь до гроба. Есть люди, которые считают себя вправе посулить все, что угодно. Есть другие. Те соглашаются поверить в любые посулы, лишь бы они гарантировали им иную, лучшую участь. Ты относишься к ним. Те, которые обещают и обещания не выполняют, в конце концов становятся бессильными и никчемными. И это же происходит с теми легковерными, что хватаются за обещанное. Он намеренно все осложнял, ибо вел сейчас речь о своей собственной жизни, о той ночи, что изменила его судьбу, о лжи, которую вынужден принять, потому что правду принять было невозможно. А если он хотел, чтобы смысл его слов дошел до Шанталь, говорить с ней надо было на ее языке. Однако девушка понимала почти все. Чужестранец, как и всякий мужчина в годах, наверняка думал только о том, как бы переспать с молоденькой. Как и всякое человеческое существо, он был уверен, что за деньги можно получить все. Как и всякий приезжий, он полагал, что провинциальные девушки столь наивны и неискушены, что согласятся на любое предложение, реально прозвучавшее или подразумеваемое в воображении, хотя бы потому, что оно означает, по крайней мере, возможность когда-нибудь выбраться из захолустья. Не он первый, и, к сожалению, не он последний, кто пытается соблазнить ее так просто и грубо. Шанталь смущала только одно – слишком уж много золота он предлагал ей. Она никогда и не думала, что стоит так дорого, и это одновременно и льстило ей, и вызывало у нее ужас. «Я не ребенок, чтобы верить обещаниям», — отвечала она, желая выиграть время. «И тем не менее верила, и продолжаешь верить. Вы ошибаетесь. Я знаю, что живу в раю. Я читала Библию. И я не повторю ошибки Евы, которая не хотела довольствоваться тем, что имела». Разумеется, она говорила неправду. И в глубине души уже начинала тревожиться, что чужеземец потеряет к ней интерес и уйдет прочь. На самом-то деле это она заманила чужеземца в ловушку, подстроив эту встречу в лесу и выбрав себе такой стратегически выгодный пункт, чтобы на обратном пути он никак не мог разминуться с нею, так, чтобы было с кем поговорить, было от кого услышать обещание, а потом несколько дней кряду предаваться мечтам о том,